Глава четвертая. Запас наших снарядов подходил к концу, несмотря на то, что под прикрытием ночи привезли дополнительные. Полностью истощать себя было нельзя. Как знать, какие планы у графа Шершнева? Но ненадолго повысить интенсивность обстрела мы могли, что и сделали. Канонада не смолкала ни на мгновение. Купол поместья Сплюшкиных не выдержал и разлетелся. Снаряды стали падать на дом. Несколько попаданий разворотили крышу центральной части и превратили восточное крыло в руины, устроив там пожар. После этого я велел идти на штурм. Сплюшкины зачем-то сопротивлялись. Их гвардейцы заняли позиции у окон и отстреливались, а два мага, старший сын покойного барона и его младшая жена, пытались помочь солдатам, но мои гвардейцы упорно продвигались вперед, почти не неся при этом потерь. Слишком велика была разница в мощи. Когда передовые отряды уже ворвались в дом, мне позвонил граф Шершнев. «Доброе утро, ваше сиятельство», — вежливо сказал я. «Здравствуйте, Георгий Петрович», — деловым тоном произнес граф, хотя голос его был полон скрытого гнева. «Я так понимаю, моя семья у вас?» «У меня. А заложников, которых захватил ваш спецотряд, мы освободили. Спецотряд, к слову, уничтожен». «Знаю», — рыкнул Шершнев. «Мои родные в порядке?» «В полном. Хотите обсудить капитуляцию, граф?» Он тяжело вздохнул и обронил. «Да». «Буду к вашим услугам, как только возьмем поместье Сплюшкиных. Останавливать штурм уже поздно, но это не займет много времени». Я посмотрел, как мои солдаты один за другим проникают внутрь дома. Оттуда уже даже не доносилось выстрелов. «Предлагаю встретиться в городе, ваше сиятельство. Ресторан «Сытник», ровно в полдень. Я закажу нам столик». «Лучше поговорим в безлюдной обстановке», — буркнул Шершнев. «Приезжайте в мое поместье». «Это же не ловушка? Я так понимаю, с этого момента мы договариваемся о прекращении огня». «Конечно, Георгий. В моем доме вам ничто не угрожает. Слово дворянина». «Принято, ваше сиятельство. Тогда до встречи». На моих глазах из дымящегося поместья вывели пленных. Судя по одежде, среди них была только парочка солдат. Остальные слуги и члены рода, включая детей. Я направился к ним. Мои гвардейцы держали пленников под прицелом. Когда я приблизился, один из них, молодой мужчина лет 25, шагнул навстречу. «Граф Чернобуров», — произнес он, едва разжимая губы. «Я барон Евгений Сплюшкин». Он был похож на отца. Перед глазами так и встало окровавленное и застывшее лицо старого барона. «Приятно познакомиться, ваше благородие. Надеюсь, вы хотите сдаться». Евгений молча кивнул, не спуская с меня глаз. Его взгляд горел от злобы и ненависти. «Не надо так смотреть, ваше благородие», — жестко произнес я, глядя в ответ. «Я понимаю, вы рассержены за смерть отца и брата. Но это война, которую, к слову, начали вы. Мой союзник, барон Иволгин, тоже был убит». «Я знаю», — обронил Евгений. «Тогда умерьте свой пыл и прикажите принести бумагу. Я хочу немедленно получить акт о капитуляции». В скором времени я забрал свою копию документа. Все условия сдачи мы не обговорили, этот вопрос оставался открытым, но сам факт того, что Сплюшкины поднимали белый флаг, был закреплен официально, подписью и печатью новоявленного барона. Я приказал Молчанову свернуться, перегруппироваться, но остаться в боевой готовности. «Встаньте в прямой досягаемости казарм Шершневых», — сказал я Владиславу. «Как знать, насколько удачно сложится разговор с графом. Возможно, придется еще немного пострелять, прежде чем мы придем к соглашению. Я собираюсь выставить очень жесткие условия мира». «Так точно, ваше сиятельство», — козырнул богатырь. Я позвонил Мокрухе и сказал, что граф готов сдаться, но заложников надо еще какое-то время придержать. Убедился, что с ними все в порядке, включая роженицу и младенца. К слову, она оказалась младшей женой Шершнева, а не дочерью, как я подумал. Отправился домой, где встретился со всеми близкими. Женщины расплакались, когда увидели меня, грязного, в местами порванном и закопченном комбинезоне. Но я был в полном порядке, хотя требовался отдых. Алочка у всех на глазах крепко обняла меня и поцеловала в щеку, чем вызвала такой ревнивый взгляд от Ульяны, что даже меня обожгло. Впрочем, никто не подумал ничего плохого, ведь Алла побывала в плену и натерпелась страху. Желание обнять и поцеловать того, кто принес весть о завершении войны, было вполне естественно. «Ты в порядке?» — негромко спросил я. «Да», — закивала Алла. «Ой, так страшно было. Но Константин Сергеевич сказал, что не позволит меня обидеть. Вы бы видели, как он дрался, граф. Если бы его там не было...» Девушка снова заплакала. Костя смущенно улыбнулся и потрогал синяк на скуле. «Все хорошо». Я погладил Аллочку по светлым волосам. «Дам тебе лучший способ успокоиться. Есть работа». «Работа?» Она подняла заплаканные глазки. «Акта о капитуляции с Плюшкиных». Я протянул ей бумагу. «Сделай копию, отправь курьером в государственную канцелярию». «Хорошо», — выдохнула Алла. Ульяну я тоже обнял и попросил подготовить мне свежий костюм. Таким образом уделил внимание обеим своим любовницам и отправил их заниматься делом, вместо того, чтобы реветь рядом со мной. Матери пришлось сообщить страшную новость о смерти Михаила Иволгина. Я попытался подсластить пилюлю, сказав, что он погиб на дуэли и храбро бился до самого конца. Увы, это не слишком помогло. Светлана Григорьевна чуть не потеряла сознание, а потом зашлась в бесконечных рыданиях. Я оставил ее на попечение Людмилы, жестом позвал за собой Константина, и мы отправились в кабинет. «Ты в норме?» — спросил я. «Да. Я знал, что меня вряд ли тронут». Пожал плечами Костя и снова потрогал синяк. «Вот за Аллу боялся». «Ты молодец, что придумал отправить те сообщения. Без них мы бы вас ни за что не нашли». «Идея как-то сама пришла», — скромно улыбнулся Причернобуров, поправляя треснувшие очки. «Рад, что все хорошо закончилось». «Не очень-то хорошо», — невозмутимо сказал я, открывая дверь в кабинет. «Мы потеряли половину гвардии, несколько грузовиков и орудий, полностью истощили боезапас машины, не говоря уже о боеприпасах для стрелков и артиллерии. Иволгин убит, его гвардия разбита, Богдан Богданович тяжело ранен и неизвестно, когда придет в себя. В общем, потери серьезные». «Победа все-таки за нами, а наши солдаты получили великолепный опыт», — осторожно сказал Костя. «Здесь ты прав», — согласился я. «Продолжаешь искать во всем хорошее?» «Пытаюсь. У тебя есть для меня задание?» «Есть». Я упал в свое кресло. «Для начала напиши заметку в сеть. Надо объявить о капитуляции с Плюшкиных и о готовности Шершневых сделать то же самое. Отдельно сообщи, что Шершневы не пришли на помощь союзнику, хотя мы обстреливали их всю ночь и пошли на штурм поместья только утром». «Сделаю», — кивнул Костя. «Я узнал. Вчера вечером выпустили несколько газетных статей по выданной мной информации. Объявление войны назвали сомнительным, как ты и просил». «Прекрасно. Продолжай работать с журналистами. Упирай на то, что войну объявили без причины, и что Иволгина не предупредили вовремя, как положено. Скажи, что я готов дать интервью сегодня вечером. Можно собрать пресс-конференцию в поместье». «Зачем?» Константин собирался снова потрогать гематому на лице, но затем опустил руку на стол. «Мы ведь уже победили. Ты хочешь продолжать информационную атаку?» «Да», — устало выдохнул я. «Причем это только подготовительный этап для основного наступления. Сплюркина и Шершнева — подставные фигуры. Наш главный враг, вероятно, Пихтин, а также Тимофей Тигров». «Ты собираешься свалить княжеского наместника?» — удивился Костя. «Собираюсь. Позвони Ласкину, скажи, что я хочу с ним встретиться. Этот прохиндей не испугается даже самого императора, а у меня есть кое-что на Тигрова, что его очень заинтересует. Сам тоже поищи какой-нибудь компромат. Я убежден, что Тимофей берет взятки. Надо только найти доказательства». «Георг, ты уверен? Он все-таки племянник князя». «Мне плевать», — отрезал я. «Он наш враг и будет наказан. Само собой, действуй осторожно. Лишние проблемы не нужны». «Ладно», — вздохнул Константин. «Что-то еще?» «Изучи активы побежденных. Подумай, что может нам пригодиться, кроме денег». «Уже начал этим заниматься. К вечеру постараюсь успеть». «Прекрасно». Я взглянул на настенные часы. «Ладно, приведу себя в порядок и поеду в поместье Шершнева. Предстоит тяжелый разговор». Костя вышел. Я достал из кармана серебряный портсигар, и пальцы сами потянулись к защелке. Сколько макров я всосал за вчерашний день? Не меньше десятка, точно. Больше, полагаю. Меня до сих пор слегка потряхивает, как вспомню низменное удовольствие от поглощения маны из кристаллов, а мозг настаивает, что не помешает подпитать уставшее ядро. Я решительно открыл ящик, бросил в него портсигар и захлопнул. Приняв освежающий душ и переодевшись в подготовленный Ульяшей костюм, я отправился на встречу с Шершневым. Поехал на легковой машине в сопровождении Олега и еще двух охранников. Я не боялся, что на меня могут напасть или захватить в плен. Прозвучало слово «дворянина», и если Шершнев предаст его, это будет конец для репутации. В знак мирных намерений я даже не стал брать с собой револьвер. Тем более, что мой личный взорвался во время схватки со Сплюшкиным, но зато взял трость. Поместье Шершнева выглядело превосходно. Меньше моего по площади, но выше и с гораздо большей территорией. Красивая архитектура в древнегреческом стиле, с колоннами в виде атлантов, орнаментами и мраморными беседками во дворе. В доме меня пригласили проследовать в кабинет графа. Гвардейцы остались ждать в коридоре. Шершнев стоял у окна, заложив одну руку за спину. Во второй он держал кружку. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — поприветствовал он меня. «Хотите чаю?» «Добрый день, благодарю, но нет». «Неужто думаете, что я решил вас отравить?» — скривился граф. «Нет, просто не хочу». «Дело ваше». Он присмотрелся ко мне. «Сколько вам лет?» 18. «Правда?» Шершнев поднял брови и затем с грустной усмешкой покачал головой. «Проиграть подростку, да уж». «Прошу прощения, я так и не узнал ваше имя-отчество», — опираясь на трость, сказал я. «Родион Павлович». Граф жестом пригласил меня сесть в кресло, а сам аккуратно опустился на диван напротив. «Итак, Георгий, я вынужден сдаться. Новый барон Сплюшкин, как я понимаю, уже подписал акт». «Вы правы». «Какую контрибуцию вы хотите?» Сразу перешел к делу Родион. «Пока не готов сказать. Я велел своему помощнику изучить ваши активы. Также нужно посоветоваться с Иволгинами», — откровенно сообщил я. «Что ж, разумно. Тогда давайте просто завершим войну, а детали обсудим позже». Шершнев взял со стола заранее написанный документ и протянул мне. «Изучите, ваше сиятельство. В пустых строках, где должно быть написано о размере контрибуции, укажем, что будет составлен отдельный акт». Я кивнул, прошелся глазами по документу и не увидел ничего подозрительного. Похоже, что Родион Павлович действительно смирился с поражением и не пытался провернуть напоследок какой-нибудь трюк. Его автограф уже стоял внизу. Однако я не торопился подписывать. Бросил бумагу на кофейный столик и посмотрел на графа, сложив пальцы в шпиль. «Скажите-ка, ваше сиятельство», — начал я, — «кто вообще надоумил вас начать войну?» «Что значит «надоумил»? Это было мое личное решение. У нас с Иволгинами есть земельный спор, который тянется уже третье поколение. Я решил, что настала пора поставить точку». «Мне кажется, что к этому решению вас подтолкнули. Вопрос лишь в том, кто именно. Наместник Тигров или граф Пихтин?» Родион недовольно причмокнул, сделал глоток чая и отставил кружку. «Не могу поверить, что передо мной сидит 18-летний юноша. Или сколько вам? 16?» 18. Я позволил себе небольшую ухмылку. «Полагаю, что попал в цель, не так ли? Кто из двоих названных велел вам напасть на Иволгина?» «Велел — неподходящее слово. Меня убедили», — с ударением на последнюю фразу произнес Шершнев. «Так кто?» Граф щелкнул ногтем по чашке. Раздался изящный звон фарфора. «Василий Пихтин», — произнес Родион. «Но знаете, что странно?» Больше он не успел сказать ничего. Стало темно, как будто за окном мгновенно наступила ночь. Комната наполнилась мощнейшим, неописуемым давлением мрачной энергии. Я не мог ни вдохнуть, ни моргнуть. Из черного портала, который появился в центре комнаты, вышел худой человек в темных очках. Не глядя на меня, он подошел к Шершневу и ткнул его пальцем в лоб. В тот же миг граф упал замертво. Человек посмотрел на меня и улыбнулся. Его лицо казалось восковой маской, белой, как молоко. «Ледяное пламя, как необычно встретить тебя здесь». Я не мог произнести ни слова. Сила этого человека, существа, была слишком велика. Я в очередной раз ощутил укол ревности к самому себе, вспоминая, каким могущественным был в прошлой жизни. Но и сейчас, несмотря ни на что, у меня есть силы. Превозмогая давление темной энергии, я встал, опираясь на трость, и посмотрел прямо в глаза существу, скрытые за темными очками. Оно ухмыльнулось на одну сторону и несколько раз медленно хлопнуло в ладоши. «Молодец, ледяное пламя. Я не убью тебя». Голос был сухим, как песок. «Не сейчас, по крайней мере. Великий баланс надо соблюдать. К тому же ты так любопытно сопротивляешься. Хочу посмотреть, что будет дальше». «Кто ты?» — выдавил я. Существо лишь снова ухмыльнулось и исчезло в портале. Опять стало светло. Я громко выдохнул и вытер выступивший на висках пот. Шершнев был мертв, без сомнений. Бездна. Теперь придется потрудиться, чтобы доказать, что это сделал не я.